Под его знаменами шли колонны войск. С его изображениями в руках запыленные воины врывались в дома азиатов, подвергая разграблению дома и лавки побежденных. Повергнутая к ногам египтян Азия была растоптана и унижена. ОМОН звал к продолжению агрессии, потому что она была угодна жрецам, получавшим дары и назначение на должности хранителей завоеванных областей. Но если бы воины бога ОМОНа продолжали свой поход и дальше, столица оказалась бы лишь номинально столицей. Власть царя постепенно деформировалась бы во власть царьков, а величие государства сменилось бы богатством и сытостью тех, кто думал о себе, но не о престиже дела. Аменхотеп, воздвигавший громадные статуи могучего ОМОНа, оставшись один, когда жрецы, сгибаясь в поклонах, уходили из его покоев, думал, как свергнуть того, кому он поклонялся на людях, в честь кого он строил храмы и произносил торжественные клятвы. Великого свергают самые близкие, ощутившие горький вкус собственного величия. Аменхотеп понимал, что жрецы и военачальники, подползавшие к нему смиренно и рабски, лишь терпят его, подобно тому, как воин терпит тяжесть щита, защищающего от стрел противника. Стратег и воин Аменхотеп знал толк в политической борьбе. При поддержке жрецов, причем не всех, а наиболее молодых, тех, которые еще не были верховными, а лишь мечтали о том, чтобы стать верховными, он провел указ о строительстве собственной статуи. «Я понимаю, — говорил фараон своим молодым помощникам, — что кое-кто из старцев может бросить в меня камень. Придворные скульпторы предлагают сделать мою статую высотою в 40 локтей. В этом, конечно, есть доля вызова традициям великого ОМОНа. Но ведь не моя личность будет восславлена художниками. Я слабый символ нашего государственного могущества, которое охраняет земледельцев, обогащает казну и возносит вас, моих советников и друзей». Аменхотеп рассчитывал победить постепенно. После того, как статуя в его честь была высечена и установлена, он опять-таки при поддержке молодых жрецов хотел провести закон, по которому фараон отныне становится единственным сыном солнца Ра и выразителем его предначертаний. Эра ОМОНа, таким образом, уходила в прошлое. Молодые поняли, если это свершится, тогда они не смогут получать блага так, как они получали их ныне, используя глухие, скрытые разногласия между стариками верховными и фараоном, который тщится стать над ними всеми вкупе. Законопроект не был проведен в жизнь. Возвращение к богу солнца Ра не получило устойчивого большинства в совете жрецов, ибо те понимали, признав Аменхотепа сыном солнца, они сами будут обречены во всем следовать, в то время как они хотели, чтобы фараон следовал их, помазанников ОМОНа, предначертанием. Государственные стремления фараона натолкнулись на личностные интересы жрецов. Аменхотеп внутренне хотел мира, понимал, что лишь это укрепит и его власть, и страну. Жрецы, наоборот, хотели сражений, во время которых воины были их подданными, повиновались их молитвам и следовали их указаниям. Постепенность хороша, если твои союзники имеют власть. Когда твои союзники борются за власть, действовать надо решительно, ибо узел надо разрубить. Развязывая его, ты сам рискуешь оказаться разрубленным. За несколько дней до своей таинственной гибели Аменхотеп был на торжественной службе в честь ненавистного ему бога Амона, которого он хотел свалить постепенно исподволь руками молодых жрецов. Не смог, свалили его. Сын его, бронзовокожий, худенький, с тяжелой челюстью, на длинном губастом лице, Аменхотеп IV не был поначалу страшен жрецам. Слишком молод, плохой наездник, не любит церемоний, на которых они и его истинные владыки обязаны оказывать ему знаки рабской преданности. Сторонится застолий и женщин, проводит все время с громадноглазой женой Нефертити, ходит по городу в одежде воина, но не в дома военачальников и аристократов, а в пыльные мастерские скульпторов и художников, в маленькие лачуги беспутных поэтов, лишенных связей и богатства. Что ж такого бояться-то? Такого славить надо и поклоняться ему, ибо знак остается знаком, пустым символом. Он удобен, он в руках, его можно поворачивать, им можно управлять.